Матерь Агни-йоги. С Высшим соприкасаемся тем, что есть лучшего в нас, с низшими темными духами – тем, что есть плохого. Так от входящих в состав нашего микрокосмоэлементов зависит связь с духами тьмы или света. Усиливая эти элементы, усиливаем связь, а связь эта является собой каналы приближения ко тьме или свету, к иерархии тьмы или иерархии света, и выбор свободен.